758-я ночь. Когда же настала 758-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда невольник купца Хасана переписал повесть из книги шейха, который был в Сирии, и тот рассказал ему об условиях, он простился с ним и вышел от него, и уехал в тот же день радостный и довольный. И он все время ускорял ход от сильной радости, охватившей его из-за того, что он раздобыл повесть и рассказ о Сейф-аль-Мулуке, и, наконец, прибыл в свою страну. И тогда он послал своего сопровождающего передать купцу радостную весть и сказать: «Твой невольник прибыл благополучно и достиг того, чего хотел и желал». А когда невольник прибыл в город своего господина и послал к нему вестника, до срока, о котором царь условился с купцом Хасаном, оставалось только 10 дней. И затем невольник вошел к купцу, своему господину, и рассказал ему о том, что ему досталось. И купец обрадовался великой радостью, а невольник отдохнул в месте, где он уединился, и отдал своему господину книгу, в которой был рассказ о Сейф-аль-Мулуке и Бади-аль-Джималь. И когда его господин увидел ее, он надел на невольника все бывшие на нем одежды и дал ему 10 чистокровных коней, 10 верблюдов и 10 мулов, 3 черных рабов и 2 белых невольников. И затем купец взял повесть и написал ее своей рукой с толкованиями и вошел к царю и сказал ему: «О счастливый царь, я принес сказки и рассказы, редкие и прекрасные, подобных которым никто никогда не слыхивал». И, услышав слова купца Хасана, царь в тот же час и минуту велел призвать всех разумных эмиров и всех достойных ученых, и всех образованных людей, и поэтов, и людей умных, и купец Хасан сел и прочитал эту историю у царя. И когда услышал ее царь и все присутствующие, они все удивились и нашли повесть прекрасной, и также одобрили ее те, кто присутствовал, и купца осыпали золотом, серебром и драгоценными камнями. И потом царь велел дать купцу Хасану роскошную одежду из лучших своих платьев, и подарил ему большой город с его крепостями и деревнями, и сделал его одним из величайших своих визирей, и посадил его от себя справа. И он велел писцам написать эту повесть золотом и положить ее в свою личную казну, и всякий раз, как у царя стеснялась грудь, он призывал купца Хасана, и тот читал ему эту повесть. А содержание ее было таково. Был в древние времена и минувшие века и годы в Египте царь по имени Асим ибн Сафван. И был этот царь щедрый, великодушный, почтенный и достойный. И было у него много земель и крепостей и укреплений, и солдат, и воинов, и был у него визирь по имени Фарис ибн Салих. И все они поклонялись солнцу и огню вместо всевластного владыки, великого покоряющего. И стал этот царь старым стариком и ослаб от старости, недугов и дряхлости, так как он прожил 180 лет, и не было у него ребенка, ни мальчика, ни девочки, и был он по причине этого и ночью, и днем озабочен и огорчен. И случилось, что в один из дней сидел царь Асим на престоле своего царства, и эмиры, визири, предводители и вельможи правления служили ему, как обычно, сидя по мере своих степеней, и всякому из эмиров, который входил к нему, из которым был сын или двое сыновей, царь завидовал и говорил в душе: «Всякий веселится и радуется на своих детей, а у меня нет ребенка, и завтра я умру и оставлю мое царство и престол, и казну, и богатство, и возьмут их чужие люди, и не вспомнит меня совсем никто, и не останется обо мне памяти в мире». И царь Асим погрузился в море размышлений, и от обилия приходивших к его сердцу дум и печали он заплакал и, сойдя с престола, сел на землю, плача и унижаясь. И когда его визирь и присутствовавшее собрание вельмож царства увидели, что царь сделал с собой такое дело, они закричали на людей и сказали им: «Расходитесь по домам и отдыхайте, пока царь не очнется от того, что с ним случилось». И все ушли, и остались только царь с визирем. И когда царь очнулся, визирь поцеловал землю меж его руками и спросил его: «О царь времени, в чем причина такого плача? Расскажи мне, кто враждует с тобой из царей и владетелей крепостей или эмиров и вельмож правления? И осведоми меня, кто тебе прикословит, «О царь, чтобы мы все пошли против него и вынули бы ему душу из боков!» Но царь не заговорил и не поднял головы, и тогда визирь поцеловал перед ним землю второй раз и сказал: «О царь времени, я тебе и сын, и раб, и ты меня воспитал, а я не знаю причины твоего огорчения, заботы и печали, и не знаю, что с тобой. Кто же знает это, кроме меня, и кто встанет перед тобой на мое место? Расскажи мне о причине такого плача и огорчения». Но царь не заговорил, не раскрыл рта и не поднял головы, и не перестал плакать и кричать громким голосом и рыдать великими рыданиями и охать. А визирь терпеливо ждал, и потом он сказал ему: «Если ты мне не скажешь, в чем причина этого, я сейчас же убью себя перед тобою, у тебя на виду, и не буду видеть тебя озабоченным». И царь Асим поднял голову и вытер слезы и сказал: «О, визирь и добрый советчик, оставь меня с моей заботой и огорчением, довольно с меня той печали, что у меня в сердце». И визирь молвил: «Скажи мне, о царь, в чем причина этого плача? Быть может, Аллах пошлет тебе облегчение через мои руки». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.